Дорогой папа, я знаю, что прошло немало времени. У нас тут происходит слишком много странной фигни, которую я не могу толком объяснить. Как ты понимаешь, маме я этого рассказать не могу. Поэтому рассказываю тебе. Все равно ты мне не ответишь. В общем, вчера я отправился на холмы с твоим телескопом. Нашим телескопом, которым ты позволял мне пользоваться, когда я был еще ребенком. Глупая затея. В прогнозе предупреждали о метели и в кои-то веки не ошиблись. Дипа уговаривала меня уйти, но я ее и слушать не хотел. Ну, ты знаешь, каким я упрямым становлюсь, когда чем-то увлечен. Я был на пути к окраинному холму, когда увидел что-то странное. Мне не очень-то хотелось возвращаться домой, потому что сейчас это последнее место, где я хочу находиться. Я раздумывал, будет ли мама опять меня тормошить насчет поступления в универ, и сколько истерик закатит Дудлс перед тем, как наконец принять ванную, и выгулил ли кто Пеппер. В общем, вот я плетусь, и вдруг вижу свежие следы на снегу. На первый взгляд человеческие, вот только с одной подозрительной особенностью. Это были отпечатки босых ног. Сам посуди, кто, находясь в здравом уме, будет снимать ботинки посреди метели? Я остановился, чтобы рассмотреть их, но тут у меня возникло неприятное ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Я поднял голову и увидел силуэт. Готов поклясться, среди деревьев стояла какая-то фигура, смотрела на меня. Нечто серебристое, мерцающее, припорошенное снегом. У меня сердце в пятки ушло. Я убежал оттуда, сильно напуганным. В этом силуэте было что-то нездешнее. В смысле, это существо совсем не походило на человека. Я запнулся, упал на спину и покатился вниз, в карьер. Каким-то образом я умудрился схватиться за дерево, торчащее из скалы, и упал на выступ. Потом я, видимо, отключился, потому что больше ничего не помню, кроме странных снов. У меня было такое ощущение, будто меня несет кто-то удивительно сильный. И эти глаза, папа. Серебристые глаза. Звучит безумно, да? Даже не знаю, зачем я тебе это все рассказываю. Я никогда не смогу тебе это отправить, потому что... На парковке раздается шум. Семья вернулась. Я опускаю кран, закрываю дверь. Сегодня вечером мне будет, что показать Харибде во время обновления защиты. Уже предвкушаю их похвалу. Однако что-то не так. Нехорошая атмосфера, громкие звуки. Я крадусь и прислушиваюсь. «Это еще что такое?» «Мама! Мама, ты видела Пеппер?» Повышенные голоса, Дудлс, Стелла, гавканье собаки, хлопающая дверь, потом тишина. «А теперь что не так? Какие еще человеческие правила я нарушила?» Я делаю глубокий вдох и спускаюсь.